Австрийцы тоже спешили к Рейну. Еще в самом начале, после нового воцарения Наполеона, король неаполитанский Мюрат, усидевший на престоле в 1814 году и молчаливо признанный пока в королевском звании Венским конгрессом, внезапно, дело было в марте 1815 года, как только узнал о высадке императора, перешел на его сторону, объявил войну австрийцам, но был разбит раньше, чем сам Наполеон выступил против коалиции. Так что теперь, в середине июня, Наполеон не мог рассчитывать даже на эту частичную диверсию, которая могла бы отвлечь часть австрийской армии. Но австрийцы еще были далеко. Прежде всего, нужно было отбросить англичан и пруссаков. Веллингтон с английской армией стоял в Брюсселе, в Бельгии. Блюхер с пруссаками разбросанно на реке Самбре и Масси, между Шарль-Леруа и Льежем. 14 июня Наполеон начал кампанию вторжением в Бельгию. Он быстро двинулся в промежуток, который отделял Веллингтон от Блюхера, и бросился на Блюхера. Французы заняли Шарль-Леруа и с боем перешли через реку Самбру. Но операция Наполеона на правом фланге несколько замедлилась. Генерал Бурмон, роялист по убеждениям, давно подозреваемый солдатами, бежал в прусский лагерь. Солдаты после этого стали еще подозрительнее относиться к своему начальству. Блюхеру этот инцидент показался благоприятным признаком, хотя он отказался принять изменившего Наполеону генерала Бурмона и даже велел передать изменнику, что считает его собачьими отбросами. Блюхер выразился еще энергичнее. Наполеон, когда ему доложили об измене Бурмона, вандейца и роялиста, сказал: «Белые всегда останутся белыми». Наполеон велел маршалу Нею еще 15 июня занять селение Катр-Бра на Брюссельской дороге, чтобы сковать англичан. Но Ней, действуя вяло, опоздал это сделать. 16 июня произошло большое сражение Наполеона с Блюхером при Линьи. Победа осталась за Наполеоном. Блюхер потерял больше 20 тысяч человек, Наполеон около 11 тысяч. Но Наполеон не был доволен этой победой, потому что, если бы не ошибка Нея, который задержал без нужды первый корпус, заставив его напрасно совершить прогулку между Катр-Бра и Линьи, он мог бы при Линьи уничтожить всю прусскую армию. Блюхер был разбит и отброшен в неизвестном направлении, но не разгромлен. 17 числа Наполеон дал передохнуть своей армии. Военные критики укоряют его, что он даром потерял драгоценный день, и этим дал возможность разбитому Блюхеру привести свои войска в порядок. Около полудня Наполеон отделил от всей армии 36 тысяч человек, поставил над ними маршала Груши и велел ему продолжать преследование Блюхера. Часть кавалерии Наполеона преследовала англичан, которые накануне пытались у Катр-Бра сковать французов, но страшный летний ливень размыл дороги и прекратил преследование. Сам Наполеон с главными силами соединился с Неем и двинулся на север по прямому направлению на Брюссель. Веллингтон со всеми силами английской армии занял позицию в 22 километрах от Брюсселя на плато Мон-Сен-Жан, южнее деревни Ватерлоу. Лес-Суаньи, севернее Ватерлоо, отрезал ему путь отхода к Брюсселю. Веллингтон укрепился на этом плато. Его идея была ждать Наполеона на этой сильной позиции и продержаться, чего бы это ни стоило, до той поры, пока Блюхер успеет, оправившись от поражения и получив подкрепление, прийти к нему на помощь. Лазутчики один за другим доносили в английскую ставку, что, невзирая на размытые ливнем дороги, Наполеон безостановочно движется прямо к Мон-Сен-Жанскому плато. Если удастся продержаться до прихода Блюхера — победа. Если не удастся — разгром английской армии. Так ставился для Веллингтона вопрос еще с полудня 17 июня, когда начальник штаба Блюхера генерал Гнейзенау дал ему знать, что Блюхер, как только оправится, поспешит к нему. К исходу дня 17 июня Наполеон подошел с своими войсками к плато и вдали, в тумане, увидел английскую армию. У Наполеона было приблизительно 72 тысячи человек, у Веллингтона 70 тысяч, В тот момент, когда утром 18 июня 1815 года